Мой сосед по комнате в черви не играл. Мой сосед по комнате не одобрял объявленную войну во Вьетнаме. Мой сосед по комнате писал письма своей девушке, старшекласснице, в родной город Уиздом каждый день. Поставьте стакан дистиллированной воды рядом с Натом Хоппенстендом, и по сравнению с ним вода покажется исполненной жизнью. Мы с ним жили в комнате номер 302 возле лестницы, прямо напротив комнаты старосты, логова неописуемо жуткого душки. В конце коридора от гостиной с ее карточными столиками, переполненными пепельницами и видом на дворец прерий. Помещение нас в одну комнату подтверждало, во всяком случае, по моему мнению, что самые страшные предположения относительно университетского управления общежитиями вполне могли соответствовать действительности. В анкете, которую я отослал в управление в апреле 1966 года, когда меня больше всего заботила необходимость решить, куда я поведу Энн-Мари и Сьюси поужинать после выпускного вечера, в этой анкете я указал, что я А. курильщик, Б. молодой республиканец, В. подаю надежды как исполнитель народных песен на гитаре, Г. засыпаю очень поздно. В своей сомнительной мудрости управление спарило меня с Натом, некурящим, будущим стоматологом из семьи демократов Арустукского графства. Тот факт, что Линдон Джонсон был демократом, ничуть не меняло отношение НАТО к тому, как солдаты США шныряют по Южному Вьетнаму. Над своей кроватью я повесил плакат с Хамфри Богартом, Нат над своей повесил фотографии своего пса и своей девушки. Девушка была бесцветным созданием в костюме уиздомской группы поддержки и сжимала жезл, точно дубинку. Ее звали Синди, пса звали Ринти. И девушка, и пес были запечатлены совершенно одинаковыми, зубастыми улыбками. Хреновый сюрреализм, дальше некуда. Главным пороком НАТО, с моей эскипа точки зрения, была коллекция пластинок, которые он тщательно расставил в алфавитном порядке под Синди и Ринти и прямо над маленьким проигрывателем последней модели Свинглайн. У него были три пластинки Митча Миллера: «Пойте с Митчем», «Еще пойте с Митчем», «Митч с ребятами поет Джона Генри» и другие любимые американские народные песни. Познакомьтесь с Трини Лопес, долгоиграющая пластинка Дина Мартина, Дин свингует в Вегасе, долгоиграющая Джерри Пейсмейкеров, первый альбом Дэйва Кларка, вероятно, самая шумная пластинка сквернейшего рока, когда-либо записанная, и еще многие того же пошиба. Я их все не запомнил, пожалуй, что и к лучшему. «Нат, нет», — сказал Скип как-то вечером, — «умоляю, нет». Эпидемия червей еще не началась, но до нее оставались считанные дни. «Умоляю, что? Нет?» — спросил Нат, не поднимая головы от того, чем он занимался за письменным столом. Казалось, все часы бодрствования он проводил либо в аудиториях, либо за этим столом. Иногда я ловил его на том, что он ковырял в носу и украдкой соскребал добычу после тщательного исчерпывающего исследования, а нижний край среднего ящика. Это был его единственный порок, не считая, естественно, его жутких музыкальных предпочтений. Перед тем Скип обследовал пластинки НАТО, что с полной непринужденностью проделывал во всех комнатах, куда заходил, и вид у него был, словно у врача, изучающего рентгеновский снимок, снимок дозревший, почти, наверное, злокачественный, опухоли. Он стоял между кроватью Наты и моей в школьной куртке с надписью и бейсбольной кепочке декстеровской средней школы. В университете не было другого такого, на мой взгляд, безупречно американского красавца, как капитан Кирк, да и после встречались они мне очень редко. Скип словно бы понятия не имел о своей красоте, но, конечно, не мог совсем уж ничего не знать о ней, ведь иначе его не укладывали бы в разные постели так часто. Правда, то было время, когда почти любой мог рассчитывать на чью-то постель, но даже по тогдашним меркам Скип был на расхват. Впрочем, осенью 66-го года это еще не начиналось. Осенью 66-го сердце Скипа, как и мое, было отдано сердечком червей.